Глава 12. Я в итоге организовал себе полный рабочий день. Вызвали из дома всех пациентов, которые не смог обслужить в пятницу, тех, кому успели отменить прием на сегодня, из постоянных. В итоге я закрутился с онкологией, артрозами, болезнью Бехтерева, дочистили с Виктором Сергеевичем артерии. В один прекрасный момент, когда я случайно бросил взгляд в сторону окна, у меня чуть сердце в пятки не ушло. За окном снизу вверх медленно проплывал увесистый химический шкаф, подвешенный на тросах. «Так это в лабораторию оборудование через окно загружают, Александр Петрович», — пояснила мне Света. «Скоро уже закончат все. Там Елизавета Алексеевна уже работать начала, выполняет заказ от коллеги лекарей». «Ясно», — улыбнувшись, кивнул я. «Знаем мы, что это за заказ. А Лиза молодец, времени зря не теряет». «Очень шустрая девушка», — хмыкнула медсестра, потом встретилась со мной взглядом и торопливо добавила. «Но она очень скромная, строгая и аккуратная. У нее в руках все спорится не хуже, чем у Николая Строителя». «Да, она хваткая, я знаю», — улыбнулся я. «Просто замечательно, что лаборатория уже заработала». Еще одним примечательным в нашей конторе было другое событие. У нас наконец появился работник по обслуживанию зданий и помещений, которого я совершенно безвозмездно исцелил от посттравматической болезни. Ему купили отличную рабочую одежду, домашнюю и на выход. Не аристократический ассортимент, естественно, а вполне приличную для его статуса, не стыдно и в театр сходить. Увидев меня в коридоре, Кузьма Никитович пытался исполнить такой акробатический этюд, как земной поклон, от которого я его не без труда успел удержать. Признаться честно, я и узнал-то его не сразу. Чистый, опрятный, гладко выбритый, аккуратно подстриженный, он стал абсолютно другим человеком, которого до этого недооценивала судьба и родственники. «Век вам буду благодарен, Александр Петрович, благодетель вы мой!» Со слезами на глазах и чуть не плача излагал он свои симпатии в мой адрес прямо в коридоре. «Пойдем-ка, Кузьма Никитович, ты мне лучше покажешь, как обустроился на новом месте», — сказал я, приобняв его за плечи и увлекая в сторону лестницы, ведущей в подвал. «Я же помню, как обсуждался вопрос его размещения в стенах учреждения, поэтому уверенно начал спускаться вниз, чтобы посмотреть, как адаптировали каморку в подвале. Достаточно ли уютно?» «Александр Петрович, так нам же наверх», — растерянно пробормотал Кузьма Никитович, застыв на второй ступеньке, как вкопанный. «Да?» – спросил я, растерянно посмотрев на него. «А где там? Вроде фармацевтическую лабораторию уже доделывают». «Так Елизавета Алексеевна сказала», — пробормотал Кузьма, вытаращив на меня испуганные глаза, — «что этот тупичок в ее лабораторию рогом не упирался, и Николай мне там жилище и обустроил». «Прямо так и сказала? Рогом?» — уточнил я, улыбаясь. «Ну, это я так, по-простецки передал», — начал оправдываться наш новый разнорабочий. «А она ведь княжна, ей так говорить не с руки». «Ладно, веди в твои покои», — сказал я, разворачиваясь, чтобы начать подниматься по лестнице. Кузьма Никитович, пока поднимались на третий этаж, всю дорогу рассказывал о своих деяниях. О том, как снег чистил, за заблудшим псом по этажам гонялся, и ему Валерий Павлович помогал, как смеситель в туалете на втором этаже починил. Короче, полный отчет. Видимо, хотел показать, какой он ловкий и умелый, и мы вообще не зря его тут кормим. Да я и так это знал. Валера в людях не ошибается, у него времени для анализа было предостаточно. На площадке третьего этажа и правда было две двери. Одна из них прямо по ходу была тяжелая металлическая со сложной системой запоров, а вторая слева вполне обычная, но тоже симпатичная. Ее-то Кузьма Никитович открыл своим ключом. А ничего так, ненужный тупичок ему отказали. В моем мире такие же габариты имеют молодежные квартиры-студии. И все удобства на месте, и кухонька крохотная, где ей хоть чай себе разогреть сможет, или картошки сварить при необходимости, которая, я думаю, у него вряд ли появится. Неплохая отделка, простая, но абсолютно новая мебель. Интересно только, на какие деньги это куплено. «Обстановочку у меня тут тоже Елизавета Алексеевна организовала», — известил меня мужчина, словно услышал мой немой вопрос. «Для нее это ничего не стоит», — сказала она. «Мне, право, очень перед ней неудобно было, но она настояла». «Молодец, Елизавета Алексеевна, да?» – улыбнулся я. «Да», – закивал Кузьма Никитович, потом, видимо, опомнился. «Но вы больше молодец. Это вы меня на работу взяли и разрешили остаться у вас жить». Я увидел его испуганное лицо, не выдержал и расхохотался. «Живи здесь сколько понадобится, Кузьма Никитович», — сказал я, вытирая слезинку. «Ты хороший работник, и человек тоже хороший». «А может, чаю, Александр Петрович?» — спросил он, сразу поставив чайник на плиту. «Уютно тут у тебя, Кузьма Никитович, но в другой раз», — покачал я головой. «Надо идти работать. Пойду еще к Елизавете Алексеевне загляну, посмотрю, как у нее там работа кипит». «А вы сходите, Александр Петрович, сходите», — закивал мужчина. «У нее там и кипит, и булькает, и по трубочкам стекает, и цвет меняет. Чудеса, одним словом». Я вышел из квартиры студии и попытался открыть железную дверь, но она даже не шелохнулась. Хотел было уже постучать, но увидел рядом с дверью неприметный звонок, на кнопку которого я и нажал. Дверь открылась меньше, чем через минуту. На пороге стояла Елизавета, которую было не узнать. Волосы собраны в пучок, строгий макияж, прозрачный щиток закрывал все лицо от случайного попадания реактивов. Белый халат застегнут на все пуговицы до самой шеи. Фартук, рукавники и резиновые перчатки завершали экипировку. «Добрый день, Александр Петрович», — улыбнулась она. «Проходите скорее. У меня там очень важный процесс на подходе. Сейчас я с ним разберусь и смогу устроить вам экскурсию». Я быстро перешагнул через порог и закрыл за собой дверь, в которой тут же сработали автоматические запорные механизмы. Лиза тем временем пулей метнулась к установке, над которой возвышались разноцветные колбы емкости, спирали змеевиков и бочки с охлаждающим раствором. Все реально кипело и булькало, меняло цвет и агрегатное состояние. Настоящая лаборатория алхимика, какой я себе ее представлял. Лиза быстро перемещалась вдоль каскада сосудов, совершала не совсем понятные для меня действия, потом бульканье подзатихло, и перемещение жидкости несколько успокоилось. «Ну вот», — устало вздохнув, девушка сняла с головы щиток и положила его на стол. «Теперь я могу все рассказать и показать». Она водила меня между химическими установками, шкафами и фасовочными станками. Я очень любил химию в школе, у меня были одни пятерки, но до такого уровня я не дорос. Главное, что я понял, Лиза настоящий профессионал своего дела, который горит работой. У нее точно все получится. Только вот помощников ей не хватает. Надо хотя бы парочку, о чем я ей не преминул сказать. «Да сложно найти достаточно умных и расторопных одновременно», улыбнулась девушка и пожала плечами. «Ха, таких же расторопных, как вы, найти практически невозможно», усмехнулся я. «Единственный вариант – это найти хотя бы частично подходящих и надрессировать, как вам надо. Если выдержит испытание и будет хорошо справляться, можно и оставить. А если нет, ищи другую работу, где и улитки нормально справляются. Только не делайте выводов на следующий день, дайте людям шанс. Заинтересованных видно сразу, вот из них и надо выбирать. А людей, ищущих работу ради работы, можно и в тот же день за дверь». «Да, Александр Петрович», — грустно улыбнулась Лиза. «Наверное, так и сделаю». «Наберите терпения и постарайтесь их не поубивать», — улыбнулся я. «Удачи вам и спасибо, что решились перейти сюда работать». «Сбылась моя мечта», — сказала девушка вполне серьезно. «Дедушка хороший учитель и отличный фармацевт, но хотелось свободного полета. Так что это вам большое спасибо за предоставленные возможности и реализацию мечты». В этот момент в дальнем углу раздался глухой стук и скрежет. «Ой, там химические шкафы устанавливают», — спохватилась Лиза. «Побегу, проконтролирую». Я проводил ее взглядом и пошел на выход. Лаборатория еще в процессе доделки, а уже работает на всех парах. «Молодец, девочка. Теперь ей жениха бы найти достойного». Лекцию по онкологии я на сегодня отменять не стал, я ее просто заменил. Вместо того, чтобы рассказывать о разновидностях новообразований, я рассказал о своей поездке в село Никольское. Единственное, что я не сделал, а надо было бы сначала пояснить причины подмены темы. Для меня-то это было само собой разумеющееся, а люди не в курсе. «Александр Петрович», — обратился, подняв руку, Жеребин. Остальные слушали молча. «Я прошу прощения, но то, что вы нам сейчас рассказываете, никак не связано с онкологией. Вы ничего не перепутали?» «Нет, это я прошу прощения, господа», — сказал я, осознавая, насколько глубоко ушел в себя. «Тема изменена не напрасно, не случайно. Извиняюсь, что не дал объяснений сразу, до того, как начать рассказывать. Дело в том, что наш госпиталь и ваша клиника в ближайшее время будут единым отрядом, целью которого будет борьба со вспышкой чумы. Возглавлять отряд, как вы уже догадались, поручено мне. Где и когда произойдет новая вспышка, известно только Богу и злому гению, который вывел этот штамм Иерсинии. А возможно, и он не в курсе, а ждет приказа. Так же, как и мы, только с другой стороны. Вы должны подготовить сумку с личными вещами, которая всегда будет под рукой. Собрать туда по минимуму все необходимое, как для командировки на несколько дней. Транспорт, обеспечение медикаментами и оборудованием, средствами для жизни вдали от дома – все это предусмотрено и уже организовано. А сейчас я расскажу вам о клинике заболевания, методах борьбы с нетипичной чумой, а самое главное – о мерах предосторожности, чтобы не заразиться самому, пока будете спасать других. Зал застыл, все молча смотрели на меня, вытаращив глаза. Вопросов пока больше не возникало, да все уже и привыкли спрашивать после окончания лекции. Попутно устному рассказу я передал слушателям набор фотографий из черной папки, которую выдавал всем Обухов. «Вот такие вот дела», — сказал я, подводя итог лекции. «Так что продолжайте пока трудиться на своих рабочих местах по расписанию и будьте готовы сорваться в любой момент. С пациентами иметь личный контакт, чтобы обзвонить всех, когда закончится Армагеддон». «Александр Петрович», — снова взял слово Жеребин, «раз вы упомянули про Армагеддон, то отсюда вытекает, что вспышка ожидается и в городе». «Все возможно, к сожалению», – кивнул я. «Будем надеяться и молиться, чтобы этого не произошло. Заранее паниковать не стоит, но надо быть готовыми к любому варианту развития событий. Но в случае возникновения очага заражения в Питере, этим будут заниматься другие лекари и знахари. Наше с вами дело – ликвидация очага на месте возникновения. Скорее всего, это будет один из пригородов, а может, не один. Еще раз повторяю. У нас нет достоверных сведений, где и когда это должно произойти и произойдет ли вообще. Но если существует такая вероятность, то мы должны быть к ней готовы. Завтра лекция по онкологии состоится по расписанию. Постараюсь разделить весь материал на 4 дня вместо 5. Расписание практических занятий будет оглашено в конце недели. Когда я объявлял завершение сегодняшнего занятия, все поднялись со своих мест и понуро потянулись на выход. Не торопился уходить только Жеребин. «Константин Федорович, у вас остались какие-то вопросы?» – полюбопытствовал я. «Да, Александр Петрович», – кивнул он, приближаясь ко мне. «Я подумал над вашим предложением. Хочу прийти работать в вашу команду». «Это отличная новость, Константин Федорович», – улыбнулся я. «Давайте тогда так и сделаем. Вы работаете пока на прежнем рабочем месте до конца недели, постепенно переправляя ваших пациентов со следующей недели по другому адресу. А с понедельника тогда уже будете трудиться в наших стенах. Как раз и лекции дослушайте. А нужны ли вам практические занятия – большой вопрос. Ваших бывших коллег я к вам на практику присылать не буду, чтобы не провоцировать. Насколько я понимаю, у вас с тонкими потоками все хорошо получается, не так ли?» «Ну, получается вроде довольно неплохо», – неуверенно пожал плечами. «Надо еще попрактиковаться, чтобы пользоваться вашей методикой более уверенно». «Практики у нас хватает, без этого никуда», – хмыкнул я. «Тогда в пятницу подойдите ко мне, также после лекции, а за это время мы подготовим ваш манипуляционный кабинет». «Еще вопрос, Александр Петрович», – замялся он, не собираясь уходить. «Слушаю вас. Если все-таки будет новая вспышка, и вы поедете на ликвидацию очага, возьмите меня с собой», – произнес он, разве что руки молитвенно не сложил. «Так я же сказал, что в этом случае мы едем все вместе и будем единым отрядом», – пожал я плечами. «Неужели я забыл про это упомянуть? Или я этого не говорил?» «Ах да, точно!» – хлопнул себя по лбу Жеребин. «Тогда до завтра. Встретимся на лекции». «До завтра», – сказал я и пожал протянутую руку. «Будем надеяться, что до лекции, а не раньше». После завершения рабочего дня на приеме и в лекционном зале продолжался рабочий день другой, организационный. Я собрал своих коллег в комнате отдыха на втором этаже, и мы обсудили с ними результаты нашей последней командировки, все недостатки и неучтенные нюансы. Я сказал им быть готовыми к повтору и держать всегда вещи под рукой. Рассказал и о машине снабжения, которая будет теперь сопровождать нас в подобных рейдах. «Саш, а ты реально хочешь взять с собой Марию в командировку?» – спросил Илья. «Или Виктор Сергеевич так неудачно пошутил?» «У тебя есть варианты, как этого избежать?» Задал я встречный вопрос. «Разве что приковать кандалами к батарее на кухне, чтобы был доступ к холодильнику. Туалет тогда надо будет тоже на кухню перенести». «Я на такую перестройку не согласен», – буркнул дядя Витя. «Вот и я говорю, ситуация безвыходная», – хмыкнул я. «Придется взять ее с собой. Да, кстати, я об этом, по-моему, вам не говорил. Мария сильный маг и реально очень поможет в лечении тяжелых больных. Так что задача состоит Не в том, как ее не брать с собой, а в том, как ее защитить от нападок со стороны пациентов и не исключено наших коллег с Рубинштейна. «Не будет никаких нападок», — сказал Сальников. «Деда Витя ее не даст в обиду». Юрий заржал в голос. Рябошапкин ухмыльнулся. «Я думал, она со мной ходить будет, как было в Никольском», — сказал я. «Ага, сейчас», — активизировался вдруг дядя Витя. «Шиш тебе, у нее теперь дед есть, а ты так, не пришей, не пристебай». «Уже окончательно породнились?» — усмехнулся я. «Надеюсь, не обвенчались?» — спросил Сальников и едва успел вернуться от замаха трости Панкратова, после чего держался поодаль на всякий случай. «А что я такого сказал? Она женщина взрослая, самостоятельная, просто выглядит немного непривычно». «Я тебя сейчас в жабу превращу!» — пригрозил ему тростью Виктор Сергеевич. «Вы лучше девочку поцелуйте, и она станет взрослой красавицей», — подлил масло в огонь Дмитрий Ефремович. «Так, стоп!» — мешался я, отсмеявшись. «Никто никого не целует, и никто никого не превращает». Именно в этот момент в комнату отдыха вошла Мария в отличном расположении духа. Все резко затихли и сделали вид, что внимательно слушают, что я вещаю. «Прикольно этот ваш Валерий Павлович», — хмыкнула она. «Жаль, что не маг. А чего это вы тут все затихли? Что-то обсуждали без меня?» «Александр Петрович сказал нам готовиться к возможному очередному выезду на вспышку чумы», — сказал Виктор Сергеевич. Он был единственным, кто не смеялся перед этим, и ему проще было первому взять слово. «Куда едем?» — спокойно спросила Мария. «Ты не поедешь», — рискнул я заявить, глядя, как меняется выражение лица. «Как ты себе представляешь, что по городу в противочумных костюмах ходит лекарь и 6-летний ребенок?» «Мне кажется, мы это уже обсуждали», — насупилась она и смотрела на меня из-под лоби. «Не надо начинать все сначала, я еду». «Ладно, Саш», — вмешался Виктор Сергеевич, — а парни чуть снова не прыснули со смеху. «Замяли тему. Она поедет». «То-то же!» – буркнула Мария и смерила меня взглядом победителя. «Вот ребенок, ей-богу! Иногда мне кажется, что все это байки, никакая она не магичка из другого мира. Это просто сказка для взрослых, чтобы к ней не относились, как к ребенку».